Царство истины отныне и во веки веков. Царство истины отныне и во веки веков. Царство истины отныне и во веки веков. Царство истины отныне и во веки веков. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Славься, Господи, Отец, славься, истинный наш Бог живой, и любви святой и нет, освящает счастьем мир земной. Твое тепло, Твое сияние, Твои слова, Твое дыхание, Господь Отец, с Тобою вместе, мы каждый миг рождаем песню души. Славься, Господи, Отец, славься, истинный наш Бог живой, и любви святой венец. Пусть сияет вечно надо мной Твое тепло, Твое сияние, Твои слова, Твое дыхание. Господь Отец, с Тобою вместе мы каждый миг рождаем песню души.